Глава 10. А через неделю, уже с самого понедельника, события пошли развиваться в потрясающем темпе. Бабушка не могла дождаться возвращения внуков из школы, выглядывая то и дело в окно и встретила их на пороге дома. «Ну где вы запропастились?» – накинулась она на детей. «Жду и жду. Тут такое, такое, а вас все нет. Куда вы запропастились?» Ответа на свой вопрос бабушка не получила. Оба, и Яночка, и Павлик, не сочли нужным информировать бабушку, что Павлик ожидал милицейскую патрульную машину, а Яночка ждала Павлика. Поэтому Яночка невежливо ответила вопросом на вопрос. «А что случилось, бабуля?» «Раз уж у нас с вами завелись секреты, — начала бабушка, — Павлик, вытирай как следует ноги, на улице грязь, а куртку повесь, опять бросил. Раз уж у нас с вами общие секреты... А с Хабром я сотрудничаю, надо кое о чем посоветоваться. Павлик, переобуйся в тапки, а ботинки нечего разбрасывать посередине комнаты, поставь где следует, сколько раз тебе говорить». Павлик торопился все скоренько сделать, иначе бабушка так и не соберется сказать, что же случилось. Наконец дети разделись, переобулись в домашние тапочки, вымыли руки, теперь можно было спокойненько разговаривать. «Знаете, сегодня соседка успела до меня перехватить почтальона». Выпалила бабушка свою потрясающую новость. «Ну, бабуля!» – возмутился Павлик. «Небось, ты долго копалась?» «Или вздремнула?» – добавила Яночка. «Ничего подобного!» – возмутилась бабушка. «Я сидела вот здесь, внизу, вязала, и сразу услышала, как Хабр прыгает на дверную ручку. Просто он слишком поздно прибежал». «Хабр подвел!» – вскрикнул Павлик. «Быть такого не может!» «Да нет, не в этом дело!» – нервно пояснила бабушка. «Хабр не виноват, потому что он не был уверен. Видели бы вы, как собака волновалась, беспокоилась, места себе не находила. Я даже испугалась. А Хабр просто не был уверен, что поступает правильно. Дело в том, что сегодня посылку принес кто-то другой, не наш почтальон». «А кто же?» «Говорю вам, какой-то незнакомый, и я сразу извинилась перед ним, что обругала его». «Бабуля, за что ты обругала незнакомого почтальона?» «Да не почтальона, а Хабра. Выхожу, а соседка уже у калитки стоит и принимает посылку от почтальона. Вот я Хабра и обозвала растяпой. А он не виноват, это был совсем другой человек. Может, запах у него другой, я не знаю, в запахах не разбираюсь». «Бабуля, да расскажи же толком, что произошло!» – попросила Яночка. «Похоже, событие в самом деле из ряда вон выходящее. Надо знать все подробности». Бабушка и сама понимала, что рассказывает несколько сумбурно. Вздохнув, она села в кресло. «Правильно. Подозреваемых всегда усаживают», – сказал Павлик, швырнув в угол ранец и сел напротив бабушки на стол. Бабушка в спокойном состоянии ни за что не разрешила бы внуку такое, но сейчас просто не обратила внимания. Яночка села рядом нормально на табуретку, подогнув под себя ноги и опершись локтями о стол, и приготовилась внимательно слушать. Бабушка сосредоточилась. «Сначала пришел незнакомый почтальон», – сказала бабушка, – «а наш пришел позже». «Бабуля, начни сначала», – сурово сказала Яночка. «Что-то ты крутишь». «Подозреваемая путается в своих показаниях», с удовлетворением констатировал Павлик. «Если вы будете меня прерывать на каждом слове, я больше ничего не скажу», рассердилась бабушка. «Поймите, наконец, Хабр промедлил только потому, что это был нетипичный почтальон». «А по виду почтальон?» уточнил Павлик. «Вроде я не присматривалась, потому что очень расстроилась, увидев соседку уже у калитки. И он ей что-то передавал». «Наши письма?» «Нет, не похоже. Какую-то посылку. Я спросила, нет ли чего для нас. Он буркнул, что нет. Есть только посылка вот для этой пани. Я хотела его еще спросить, почему пришел он, а не наш постоянный почтальон. Но он повернулся и ушел, такой невежливый». Яночка вскочила со стула. «Надо было подсмотреть, что в той посылке!» взволнованно крикнула она. «Может, посылка тоже была наша?» «Почтальон ясно сказал, для этой пани!» возразила бабушка. «И как бы я стала подсматривать, соседка схватила свою посылку и сразу с ней ушла к себе!» Я еще почтальона расспрашивала, а ее уже не было». «Подозрительно», – задумчиво протянул Павлик. «А что с нашим почтальоном?» «А наш пришел немного позже, через полчаса примерно, принес письма для нас. Так что, думаю, все в порядке», – закончила бабушка не очень уверенно. «Не думаю, что все в порядке», – сказала девочка. А брат продолжал по всем милицейским правилам допрос подозреваемой. «Ты спросила нашего о том первом?» Подозреваемая давала теперь четкие и ясные ответы, с полуслова схватывая смысл вопросов, прямо на глазах дозревала. «Конечно, первым делом спросила». «И что он сказал?» «Что у них посылки действительно иногда разносят другие внештатные сотрудники. Даже сказал, в каких именно случаях, да я не запомнила». «Очень плохо», – выразил недовольство Павлик. «Самое плохое, что она успела перехватить посылку», – сказала Яночка. «Наверное, от того доставщика и в самом деле не пахло почтой». «Ничего, в следующий раз Хабр уже о нем обязательно предупредит. Только ты не подкачай, бабуля, нам тоже могут приходить посылки». «А ты объяснила собаке, в чем ее промашка?» – сурово поинтересовался у бабушки внук. Бабушка виновато вздохнула. «Как-то так все получилось неожиданно. Я и сама не сразу разобралась в этих почтальонах. И сначала накричала на Хабра, отругала его. Потом извинилась. Не знаю, понял ли он». «Уж Хабр наверняка понял», – неуверенно сказала его хозяйка. «Теперь будет сообщать тебе обо всех почтальонах. Не огорчайся, бабуля. Постарайся в следующий раз не оплошать». Павлик был очень недоволен. «Ничего никому нельзя поручить!» – разворчался он. «За всем приходится следить самому!» Тут бабушка заметила, наконец, что внук сидит на столе, и к ней вернулась прежняя энергия и властный тон. «Павлик, немедленно слезь со стола! Хоть мы и сотрудничаем, это вовсе не означает, что ты можешь вести себя как хулиган. А я специально для Хабра испекла кекс, и он получит кусок больше, чем ты!» Домой супруги Хабровичи вернулись поздно и сразу за порогом споткнулись о какие-то железки и провода. Оказалось, вся их квартира, начиная с прихожей, представляет железнодорожные пути, по которым движутся поезда. Вот этот должен, наконец, доехать до вокзала. Дети всецело были заняты новой игрой. «Смотреть под ноги надо!» – раздраженно крикнул на родителей Павлик. «Того и гляди, развалите нам все! Не могли прийти немного попозже?» «А вы знаете, сколько времени?» – строго поинтересовалась пани Кристина. «Вам уже спать пора, а вы еще, наверное, не ужинали. Ужин от нас не уйдет, а вот поезд никак не доберется до станции». «Чтобы вы не придирались, я уже накрыла на стол», – сказала Яночка, занятая проталкиванием через туннель какой-то сложной металлической конструкции. «Если не хотите, чтобы к вам придирались, немедленно уберите с пола все это железнодорожное безобразие», сказала пани Кристина, направляясь в кухню, поскольку в комнатах ступить было негде. Пан Роман отправился на кухню тоже, продолжая начатый в машине разговор. «И, собственно, можно было бы заняться стенами, если бы не эти водопроводные трубы в них. Крышу нам сделают за 2 дня, а полы за неделю. Кухню Моники тоже за неделю. Могли бы закончить. Ванная ее займет всего несколько часов, и Анжи мог бы переселяться, если бы не проклятые трубы». «Ты в самом деле не можешь нигде найти эти, как их, муфточки, редукторы. И в самом деле...» «Даже в валютных магазинах?» – не поверила Кристина. «Даже!» – в отчаянии выкрикнул пан Роман. «Валютки о них и понятия не имеют. Запчасти для машин – пожалуйста, оборудование для ванных – пожалуйста, а вот чтобы только какие-то редукторы – так нет. Правда, сегодня в одном месте сказали, назовите нам фирму-производитель, мы с ней свяжемся и доставим вам, что надо. Откуда, черт возьми, знать, какая западная фирма производит редукторы и как они называются по-иностранному?» «Может, обратиться к Бонифацию?» – посоветовала пани Кристина, нарезая хлеб. «Я уже и сам о нем подумал. Позвонил ему в Лондон. Так он мне ответил, как я могу покупать вещь, если не знаю, как она выглядит и называется по-английски. Нет, я спячу. Больше я не выдержу». «Успокойся, все образуется», – как обычно отреагировала жена. «Вот, сядь, поешь. А детям я отнесу бутерброды. Знаю, их не скоро дождешься. Видел, игра в самом разгаре. А ты пока почитай письмо. Вот тут тебе пришло какое-то письмо». Паня Кристина пододвинула мужу бутерброды, налила стакан чаю, дала в руки письмо, которое лежало на столе, а сама отправилась к детям с подносом. Страдать в одиночестве не имело смысла. Пан Роман со своим бутербродом и письмом пошел следом за женой, продолжая жаловаться. «Как я могу успокоиться, когда обо всем уже договорено? Сантехники меня торопят, скоро зима, и если сейчас не сделаем ремонт, неизвестно, насколько вообще придется его отложить. А это еще что?» «Дети, поешьте, потом уберете свою игру», – распорядилась пани Кристина и повернулась к мужу. «Ты о чем?» «Информируем, что торги на поставку железнодорожных шпал проводятся 3 ноября с 8 часов утра. Цены снижены, не упустите свой шанс», – прочитал вслух письмо пан Роман и в полном недоумении спросил. «На кое мне железнодорожные шпалы?» «Не удивляйся, в последнее время вообще стали рассылать какие-то странные сообщения», – сказала пани Кристина. «А что, не только я получил?» «Не только ты». «Папе, например, сообщили о том, что скамейки в нашем парке свежеокрашены. Представляешь, красить скамейки осенью. А маме вовсе прислали объявление, лишенное всякого смысла. Рекламу фирмы по обустройству яхт крейсерского класса. Дети, поешьте, потом уберете свою железную дорогу». У пана Романа и в самом деле была нелегкая жизнь. Переезд в новый дом и обустройство последнего смело можно было приравнять к катастрофе. На каждом шагу проблемы, а помощи никто оказать не может. Одному приходится заниматься всем. Проклятое наследство обернулось для него лишь негативной стороной. Никакой пользы от него. «Маме только этого не хватало», – сказал пан Роман. «Она и без того вот-вот спятит из-за того, что дом развалится. В кухне Моники не разрешила вбить ни одного гвоздя. Боится, из-за малейшего сотрясения стены рухнут. По ее словам, мы нарушили какое-то там равновесие. И теперь каждую ночь все трещит и разваливается. К тому же воет и стонет». «Не огорчайся», – отозвался из своего угла Павлик, гремя железками. «Бабушка того и гляди дозреет и перестанет нервничать». «Что ты сказал?» – не поверил своим ушам папа, а мама крикнула. «Павлик! Комой, сказала, поешь, потом уберешь за собой, руки вымой». «Ты же сказала убрать с пола все наше железнодорожное безобразие», – обиделся сын. «Вот я и убираю. Уже сама не знаешь, чего хочешь». «Ты как выражаешься?» – напустился на сына пан Роман. «Бабушка дозреет? В каком смысле?» «В умственном», – пояснил Павлик. «А что такого? Я очень хорошо бабушке выражаюсь. Она стала почти такая же умная, как и наш Хабр. Ей на пользу дружба с ним. Она сама так сказала. И не придирайся ко мне. Ну вот и все». И мальчик поднялся с пола. Все железки были аккуратно собраны в угол. Сравнение с Хабром как-то не убедило пана Романа. Он не мог оставить без внимания неуважительное отношение к своей матери. И вообще, в последнее время дети разболтались. Неудивительно, у родителей с этим переездом совсем не остается времени для их воспитания. «Мне кажется», – суровым тоном начал пан Роман, решив провести воспитательную работу немедленно. «Мне кажется!» И вдруг он замолчал, уставившись в угол, куда Павлик только что свалил свои железки. Давно уже сидевшая за столом послушная Яночка проследила за направлением отцовского взгляда и встревожилась. Как назло, Павлика в этот момент не было, он в ванной отмывал руки. А пан Хабрович так долго и неподвижно глядел в угол, что встревожилась и пани Кристина. «Что с тобой?» – спросила она. «Ну, не убрали до конца. Ничего, после ужина унесут эту груду железа. Не нервничай так». «Господи, Боже мой!» — странным прерывающимся голосом произнес пан Роман и, с трудом встав со стула, на подгибающихся ногах направился в угол, не сводя с него взгляда. Нагнувшись над кучей железок, он издал какой-то сдавленный крик и схватил один из массивных железных предметов, лежащих сверху кучи. Павлик вернулся из ванной и уселся за стол. Пани Кристина и Яночка обеспокоенно наблюдали за хозяином дома. Яночка притихла, как мышь под метлой, боялась вздохнуть. «Павлик!» – страшным голосом крикнул вдруг пан Хабрович. «Откуда это у тебя?» Вздрогнув от неожиданности, ни о чем не подозревавший Павлик уронил на стол бутерброд. «Что?» – не понял он. «А вот это!» – прогремел отец, потрясая над головой железным предметом, поднятым с кучи. «Это же муфточка! Редуктор! Я из силы выбиваюсь, ищу их по всему свету, а они тут играют ими!» Переглянувшись с сестрой, Павлик ответил невинным голосом. «Пожалуйста, я могу тебе его подарить, мне не жалко». Щедрый дар как-то не удовлетворил пана Хабровича. Он требовал от сына ответа, откуда у него бесценная запчасть. Павлик молчал растерянно, не зная, что ответить. Яночка тоже молчала, и ей не приходила в голову ни одна светлая мысль. «Павлик», – осуждающе промолвила мама, – «больше молчать было нельзя. Срочно надо что-то придумать». «Ну?» – неуверенно начал Павлик и также неуверенно закончил. «Ничего лучшего, как видно, не придумав. Ну, я нашел его». Прижимая к груди драгоценный редуктор, пан Роман бросился к столу, споткнулся о собственный стул и принялся под лампой рассматривать неожиданную находку. Сомнений не осталось. То, что нужно. Лицо папы сияло таким светом, что было странно, зачем еще свет лампы. «Где нашел?» – прокричал он. «Сынок, где ты нашел это богатство, это сокровище? Довоенная муфточка, латунная. Теперь таких ни за какие деньги не найдешь. В прекрасном состоянии. Где ты ее нашел?» До Павлика наконец дошло, что отец не собирается разорвать его на части, напротив, он неимоверно счастлив. Переводя дух, мальчик подобрал бутерброд, затолкал его в рот и принялся жевать, чтобы выиграть время и придумать правдоподобный ответ. «Как тебе сказать, — прошамкал он, — в таких, знаешь, старых кучах металлолома? Где эти кучи? — не отставал отец. — У склада металлолома? Ну, не совсем у склада», – мальчик взглянул на сестру, почему не приходит на помощь. «Вернее, совсем не у склада». «Павлик, не выводи меня из себя», – рассердился отец. «Мы нашли это на свалке», – подала голос Яночка. «Вернее, он нашел здесь недалеко». Сев, наконец, на стул, но все еще дрожа от возбуждения, папа обратился к своим детям. «Слушайте. Надо на этой свалке как следует поискать. Может, там найдутся еще». «Сначала поужинайте», – вмешалась мама. «Садись и ешь. Покажи свою драгоценную муфточку». Папе кусок в горло не шел. Вручив жене латунное сокровище, он принялся объяснять. «Вот видишь резьбу внутри? Накручивается на трубу. А вот с этой стороны монтируется на что хочешь – кран, мойку, унитаз. Вот тут подкрутишь и подгонишь к нужному сечению труб. Без них просто невозможно подогнать новую арматуру к старым трубам, понимаешь? Вот тут вставляется, а вот так накручивается и регулируется. Потому редуктором и называется». «И такой малости ты нигде не мог достать?» – удивилась пани Кристина, вертя в руках невзрачную железку. «Вот именно». «Малости!» – опять взорвался пан Хабрович. «Продаются у нас, но в них вот эта часть короче, чем надо. А тут сечение неподходящее. Трубы в нашем доме довоенного диаметра. Таких теперь не делают. Дети, после ужина отправляемся на свалку. Вместе поищем». Дети тем временем успели прийти в себя и без слов поняли друг друга. Родители ни в коем случае не должны узнать об их ночных эскападах на чердаках. Впрочем, будь они дневными, тоже не следует о них знать предкам. «Да что ты, папа!» – возразил Павлик. «Туда в темноте и соваться нечего. Мы потом сами поищем. А у меня есть еще один, я могу тебе и его подарить». «Где?» – вскинулся папа. «В прихожей. Там у нас остался второй паровоз». Не дожидаясь сына, папа помчался в прихожую. Оттуда послышался шум, бренчание. И вот папа вернулся с торжеством, показывая бесценную запчасть. «Вот он, редуктор! И в самом деле, дети, вы мне жизнь спасли! Немедленно говорите, где эта свалка, на которой валяются такие сокровища!» Ну вот, он опять о свалке. А Павлик уже надеялся, что хотя бы до завтра их оставят в покое. А до тех пор они с сестрой что-нибудь придумают. Приходится врать снова. И, тяжело вздохнув, Павлик ответил. «Ну, что с того? Даже если я тебе и скажу, все равно тебе туда ходу нет». «Почему это нет? Вам есть, а мне нет?» – не унимался папа. «Вот именно», – пришла Яночка на помощь брату. «Мы туда пролезаем через дыру в заборе. Мы пролезем, а ты непременно застрянешь. Она узкая, ты толстый. Бабушка напрасно уверяет, что ты тощий. И вообще, мы считаем, что тебе не солидно по свалкам шляться. Мы сами поищем, я помогу Павлику. А тебе в твоем возрасте?» «Думаю, они правы», – поддержала детей и мама. «Да я же сегодня ночью глаз не сомкну. Подумаешь, не солидно. Ладно, не пролезу в дыру. Так пойду с вами и подожду снаружи». «Удивляюсь я тебе, папа», – угоризненно заметил сын. «Ты занимаешь такую важную должность. Сколько раз твердил нам, когда тебя о чем-то просили. Помнишь, ты говорил, что занимаешь такое положение, не солидно при твоем положении, что станут говорить знакомые». «Мы тоже считаем, при твоем положении не солидно по свалкам шастать. У тебя есть дела поважнее». «Сейчас нет для меня ничего важнее этих редукторов. Из-за вот этой маленькой штучки приостановлен ремонт. Она мне жизнь отравляет. Спать по ночам не могу. Ладно, отправитесь без меня. Но чуть свет, еще до школы. А то еще вывезут куда эти муфточки или кто другой их украдет». «Не вывезут, успокойся», — сказала Яночка. «А ты откуда знаешь?» «Знаю», — твердо ответила дочь. «Оттуда не вывозят». Пане Кристине показалась подозрительной такая уверенность. Сердце матери подсказало, что-то тут не так. «Дети, а может, вы нашли их не на свалке?» — спросила мама. «Может, они на складе лежали, а вы незаконно проникли в чужое помещение?» «Нет, не в чужое», – неуверенно начал Павлик, но сестра, толкнув его в бок, ответила уверенно. «Нет, на этот раз нет». Папа явно наплевал на хорошее воспитание. Он непедагогично воскликнул. «И пусть даже и украли! Мне все равно!» «Роман», – строго одернула его мама. «Что ты говоришь?» – папа спохватился. «Ох, и в самом деле...» «Уж и не знаю, что и говорю. Голова кругом идет от всех этих забот. Я хотел сказать, даже если украли, скажите, где? Я пойду и отдам деньги». Пани Кристина поняла, что мужу сейчас не до педагогики, и поспешила перевести разговор. «Дети, не слушайте папу. Папа немного нервничает. Кончайте ужин. Павлик, налить тебе еще чаю. Поешьте спокойно. Сегодня у всех был тяжелый день. Надо пораньше пойти спать, отдохнуть». Никогда еще дети в таком темпе не справлялись с ужином. Никогда с такой охотой не отправлялись спать. Самостоятельно, без всяких уговоров и отговорок. Скорей, скорее закрыться в своей комнате, избавиться, наконец, от бесконечных расспросов отца о муфточках. Столько проблем надо обсудить. «Выходит, сегодня ночью придется лезть на чердак», – мрачно сказал Павлик. «Не знаю, как незаметно мы проберемся туда, если отец, как обещал, глаз не сомкнет, еще услышит». «Это он только говорит, а потом спит, как убитый», – успокоила Павлика сестра. «Слышал, как храпит? И бабушка тоже. Спать из-за этих стуков не могу». А потом рассказывает, какой сон видела. «Будем надеяться», – вздохнул Павлик. «Все равно придется подольше подождать, пока все не заснут. Вот только найдем ли мы на чердаке еще эти чертовы редукторы? Вдруг там больше ничего нет? Тогда ни за что не отговоришь отца. Придется вместе с ним на какую-нибудь свалку отправиться». «Придется», — согласилась сестра. «А ты не помнишь, они там еще были?» «Кажется, были, и вроде много. Я не брал, мне ни к чему», — ответил Павлик. «Не знаю, как и быть», — сказала Яночка. «Ну, влезем мы на чердак, принесем еще немного этих железяк. А как дальше поступить? Ведь отец собирается чуть свет с нами отправиться за ними на свалку. Сказать, что нам стало жалко его будить, и мы без него сбегали? Или спрятать на какой-нибудь подходящей свалке, привести отца в это место?» «Второе исключено», — сказал рассудительный Павлик. «Где ты так сходу найдешь подходящую свалку с узкой дырой, в которую папа не пролезет? Да и когда искать? Сейчас ночью? Нет, придется из жалости». «Значит, придется нам в 5 утра вставать», — Яночка зевнула во весь рот. «И постарайся сделать так, чтобы он нас увидел, когда мы будем делать вид, что возвращаемся домой из города». «Ну и жизнь», — недовольно проворчал Павлик. «Среди ночи просыпайся и лезь на чердак. Потом вставай чуть свет и делай вид, что возвращаешься домой. Неужели эти взрослые никогда не научатся сами решать свои проблемы?» Когда ранним утром Павлик с Яночкой забрались в свой шалаш в саду, карманы куртки мальчика оттягивали 14 латунных муфточек. Первая часть задачи была выполнена. Оставалось время немного передохнуть и подкрепиться кексом, захваченным из кухни. Подкрепились. И хабру, разумеется, дали. Папа еще спал. Делать было нечего. Глаза слипались. Чтобы не заснуть, дети, отчаянно зевая, тихонько переговаривались. Хабр съел свой кекс, поблагодарил и лег. Но вдруг навострил уши, принял сидячее положение и принялся глядеть на улицу. Павлик посмотрел туда же и ткнул сестру в бок. «Гляди», — сказал он, — «там кто-то шевелится». Приглядевшись, дети заметили, как рядом с одной из запаркованных у тротуара машин сидел на корточках человек и что-то делал. Слышался лишь негромкий, скрежещущий звук. Но вот человек привстал, видно, ноги затекли, и переменил положение. Дети поняли, чем он занимался. На дверце автомашины выводил большую букву «Д», соскребая лак. Половину буквы уже изобразил. «Хулиган!» – равнодушно сказала Яночка. Человек усердно трудился. Вот уже на дверце красовалась «Д» целиком. «Немного кривое, зато большое». «Фи!» – пренебрежительно присвистнул Павлик. «Мог бы что похлеще написать». «И вовсе нет», — живо возразила сестра. «Следующая буква вовсе не «У». Гляди, что пишет. Двор. Разве хулиганы такие слова пишут?» Павлик тоже удивился. «И вообще, чего так мучиться? Вон сколько труда стоило это «В» изобразить. Если хотел исчертить лак, не обязательно писать трудные буквы». «Погоди, он еще не кончил», — перебила девочка. Странный хулиган и в самом деле продолжал сопя трудиться на дверце машины. После первого слова он изобразил нацеленную вверх стрелу и тоже большими кривыми буквами написал слово «дым». Оглянувшись, не видит ли кто, он принялся опять царапать дверцу машины перочинным ножом. Но тут до Павлика вдруг дошло. «Слушай», — чуть не во весь голос крикнул он, — «ведь это наша машина». «Америку открыл», — презрительно прошептала Яночка. «Я это поняла с самого начала. А теперь надо понять, в чем тут дело. Явно какая-то тайна, но при чем тут наша машина? Не мешай ему». «Ты что? Глядеть спокойно, как хулиган портит нашу машину, отец нам шеи свернет». «С чего это?» — поинтересовалась Яночка. «Не мы ведь портим». «Но мы ведь спокойно глядим, как на наших глазах портят». «И вовсе мы не глядим. Даже при желании мы с тобой ничего не могли бы заметить. Ведь нас тут нет». «А где же мы?» – не понял Павлик. «На свалке», – веско сказала сестра. «Разыскиваем в мусоре эти его железные штучки». «Латунные», – автоматически поправил Павлик. «Пусть латунные, а они для отца самое главное. Ведь он нам это вчера 100 раз повторил. Остальное для него не существует. Машина тоже». «Ты как хочешь, а я не могу спокойно смотреть на такое варварство», — решительно заявил Павлик. Тихонько вылез из шалаша, тихонько пробрался вдоль забора к дыре, тихонько протиснулся в нее и, подкравшись к хулигану, запустил в него камешком, захваченным в саду. Застигнутый врасплох хулиган как-то по-заячьи вскрикнул и, не оглядываясь, пустился на утек. Когда он уже скрылся за углом, Яночка выпустила из объятия рвущегося вслед за злодеем хабра и принялась успокаивать собаку и ругать брата. Спокойно, песик, не беги за этим нехорошим человеком, успокойся. Оставь его в покое. Лежать, Хабр. Неужели нельзя было предупредить? Испугал мне собаку. Сбежал бандит, расстроился Павлик. Всю дверцу исчертил. Что мы отцу скажем? Ничего говорить не будем. Раз мы не могли видеть, как ее уродовали, ничего и говорить не можем. Неужели непонятно? Так ничего и не скажем. Ни словечко, подтвердила Яночка. «Ну, не знаю», – продолжал сомневаться огорченный Павлик. «Я бы этого так не оставил. Слушай, а своему знакомому милиционеру я могу рассказать о хулигане? Вдруг это вообще какой преступник? Пусть его поймают». «Ну, милиционеру, пожалуй, можно», – согласилась Яночка. «А это преступник точно», – оживился Павлик. «Я немного увидел его лицо, когда подкрался поближе, рассмотрел. Знаешь, какая морда? Тупая, как у барана». «А какие у него черные когти, заметил?» – спросила Яночка. «Наверное, никогда руки не моет». «Когтей черных я не заметил», – задумался Павлик. «А вот такую черную лепешку под ухом видел. Думаешь, тоже от грязи?» «Да, я тоже заметила. Но, по-моему, это большая родинка, а не от грязи. Хотя родинки тоже могут быть грязные. Так что же будем делать?» «Думаю, можем уже возвращаться домой», – ответила сестра. «Никто не знает, сколько времени нас не было дома. Мы с тобой 100 раз успели на свалку сбегать». Папа уже проснулся. Полуодетый, он по всему дому разыскивал пропавших детей и перебудил всю семью. Услышав, как хлопнула входная дверь, папа кинулся в прихожую. «Куда вы запропастились?» – накинулся он на своих отпрысков. «Я давно жду, ведь мы же собирались с самого утра на свалку». Последние слова услышала спускавшаяся по лестнице его сестра, тетя Моника, и поинтересовалась, почему на свалку? Больше ты уже ни на что не годишься? Брат не ответил ей, потому что Павлик отвечал отцу. Тебе туда уже не надо, мы и без тебя сбегали. И что? В волнении выкрикнул папа. Вместо ответа сын полез в карманы и вытащил пригоршню блестящих металлических штучек. Вот, мы там нашли 14 штук, хватит тебе? И Павлик принялся опорожнять карманы. У папы перехватило дыхание. Он замер, вытянув вперед руки, в которые уже не вмещались сокровища. Павлик наклонился, подбирая с пола пыльные муфточки. Пан Роман стоял как памятник самому себе, с той лишь разницей, что лицо его попеременно то бледнело, то становилось пунцовым, и в этот момент в прихожую вышла в халате пани Кристина. «Так я и думала, что они отправятся за этими штучками без тебя», – сказала мама и крикнула. «Моника, придется тебе поторопиться со своей ванной». Любопытная тетя Моника поспешила в прихожую. «А что случилось? Что вообще тут происходит? У Романа такой вид, будто ему явился ангел Господень. Просто он получил свои драгоценные муфточки, наконец. Теперь можно начинать ремонт», – ответила пани Кристина. И тут пан Хабрович ожил. «Ура!» – диким голосом завыл он. «Гопля! Ухаха!» И пустился в такой сумасшедший разбойничий танец, кружась и подпрыгивая. Сделал попытку заставить плясать с собой жену, которая с криком вырывалась от него. Ошеломленная тетя Моника в страхе попятилась из прихожей. Дети забились в угол, отец безумствовал. С криками и воплями, огромными прыжками носился он по прихожей. Радость переполняла все его существо и требовала выхода. «Ух-ха-ха!» – выкрикивал он. «Гопля! Танцуют все! Оркестр туш! Ух-ха-ха!» «Мама! Роман сошел с ума!» – во весь голос кричала испуганная тетя Моника. Пани Кристина пыталась образумить мужа. «Роман, успокойся же!» «Да отпусти ты меня, тапки спадают, весь дом ходуном ходит, успокойся!» Дом и в самом деле ходил ходуном. Но пана Романа это не беспокоило. Он плясал, пел, орал во весь голос и пытался приобщить к своей радости всех родных. На лестнице появился ничего не понимающий Рафал. Глядя на дядю, откалывающего коленца сумасшедшего танца, он только и произнес: «Во дает!» «Не надо было отдавать отцу все сразу», – озабоченно прошептала брату Яночка. «И в самом деле», – ответил тот, – «никак не успокоится. Я слышал, в таком случае, если само не пройдет, придется отца связать». «Пройдет, не беспокойся», – ответила сестра. «Как увидит дверцу своей машины, сразу и пройдет». Маме удалось наконец вырваться из рук безумца, и она поспешила сбежать в свою комнату. Рафал же отважно спустился вниз. «Насколько я понимаю, на нас свалилось очередное счастье», — сказал он. «Дядя получил новое наследство». Тетю Монику очень огорчила глупость сына. «Ты что? Стал бы он так радоваться наследству. Не видишь? Действительно получил, да только не наследство, а свои драгоценные редукторы». И, обращаясь к бабушке с дедушкой, которые, ожидая объяснений причины утреннего переполоха, тоже вышли на лестницу, добавила: «Теперь можно будет начать ремонт». «А детей он за что собирается задушить?» – встревоженно спрашивала бабушка, наблюдая, как ее сын сжимал в объятиях сына и дочь. Вернувшаяся пани Кристина принялась наводить порядок. Вырвав у мужа детей, она отправила их собираться в школу. Монику с сыном погнала в их ванную умываться. Свекру и свекрови в двух словах пояснила причину радости и решительно потребовала от мужа собираться на работу. «Теперь мы быстренько отремонтируем ванну и кухню наверху, понимаешь?» – радостно говорил жене пан Роман, одеваясь. «Не придется менять трубы, не надо будет ломать стены, понимаешь? Анжей сможет переехать. В его квартиру спроводим соседей и проведем ремонт внизу, понимаешь? Все малой кровью, и трубы, и стены останутся целы. А если соседи не захотят переезжать в квартиру Анжи, я подыскал для них еще две квартиры на выбор, уже можно осмотреть их хоть сейчас». «Сейчас нам всем пора на работу», – сказала тетя Моника. «Правда, ты перебудил весь дом, ни свет ни заря, поднял всех на ноги, но сейчас мы того и гляди опоздаем». Пани Кристина, не слушая протестов мужа, решительно сгребла со стола пыльные редукторы, спрятала их в шкаф, а мужа буквально вытолкала из комнаты. Но одну муфточку пану Роману удалось незаметно от жены стащить и спрятать в карман, чтобы весь день наслаждаться, поглаживая наглядные свидетельства своего счастья. Тетя Моника поглядывала на часы, торопила брата, тем более что Рафал, воспользовавшись хорошим настроением дяди, выклинчил, что тот его подбросит на машине до школы. В машину садились в дикой спешке, на ее внешний вид никто не обратил внимания. В машине все были радостно оживлены, на все лады обсуждая подробности предстоящего ремонта, которому наконец-то стал виден конец. Только бабушка, оставшись дома одна, ворчала и зловеще предрекала: «Никакие муфточки не помогут, дом как валился, так ничего его и не остановит. И эта старая эта соседка ни за какие ковришки не согласится уехать отсюда. Уж попомните мои слова».